Воспоминания о злополучном путешествии. Мужчина сидит в кресле пассажирского самолета. Этот мужчина показывает паспорт парню. Служащая Аэрофлота подошла на улице к этому мужчине. Парень приглашает его в колхозный газик. Женщина ведет этого мужчину без шапки. Мужчина садится в микроавтобус. Этот мужчина едет в машине. На улице встает на колени. В каморке под теплотрассой мужчина сидит за столом, заходят пацаны. Веселая гулянка в деревне. Мужчина сидит в вагонном купе, соседи по купе пьянствуют. Мужчина идет по коридору вагона, навстречу идет контролер. Выкидывает этого мужчину из вагона на землю. Едет в машине. Перелазит через ограду. В милицейском участке разговаривает за столом с милиционером. Водитель грузовика встает на ступеньку кабины, жестикулирует рукой. Служащий Аэрофлота объясняет этому мужчине. Толпа парней с легковой машины окружила мужчину. Мужчина едет в элитной машине. На роскошном здании портрет Леонида Ильича Брежнева. Мужчина стоит, смотрит на это здание. Женщина идет по улице. Поднимается по ступенькам. Учреждение с тремя официальными табличками. Облака. Вид сверху на населенный пункт. Чужая сторона. Автор сценария Геннадий Головин. Женщина замешивает тесто. В главной роли Валерий Прохоров. Женщина подшивает одежду. Заснеженный поселок. Хвойный лес в снегу. Мужчина спит в кровати. Вань, вставай. Тебе телеграмма. Иван сбросил одеяло, в трусах и в майке садится. Мать. Мать. Срочно. Иван босиком встает на пол. Тапки. Это... Тяжело заболела. Срочно выезжай. Жена подает очки. Алевтина. Алевтина какая-то. Да лялька это, сестра твоя. Я тебе там начала складывать, чемодан черный возьмешь. Да какой чемодан? Погоди ты, там может быть ничего, ничего особенного. Дочь проходит мимо. Ну, заболела. Всякое же бывает, человек не молодой. Позвонить надо. А ты сразу ехать. Пойду в контору. Директорского телефона быстро, небось, дадут. Чего ты, Чашкин, с директорского? кусок в горло не лезет. Катерина, ты опять опоздать хочешь? Часы спешат. Как так? Тики-так, ты лучше 2 рубля на артистов гони. Каких артистов? То ли из Томска, а может из Омска. Училка велела, чтобы все они сдали. Так, для Клавки клюковки возьмешь и грибочков сушеных. Она с билетами на самолет поможет. Иван идет по заснеженному предприятию лесозаготовки. Зашел в управление, поднимается на 2-й этаж. Дядь Вань, телефон давай. Алло. Иван присаживается. Алло, алло. Алло, Вируся. Ну, здравствуй, Вируся. Ну и куда же вы, голубки, в тот раз подевались? Так мы вам и поверили. Серьезно? Ну, а ты чего? Нет, я бы на твоем месте спросила. Анжела как поживает? Он бы сразу по-другому заговорил. Ну, дело, конечно, твое. А теперь давай, бери в правую ручку авторучку и пиши. Учти, по самому срочному тарифу. Московская область, распоряжение Деркача, Вируся, так что давай, расстарайся. Новая деревня, Чашкина Алевтина Ивановна. Все, дядя Вань, через полчасика обещали соединить. Сейчас в Москве часов еще только 5, так что линия свободна, не сомневайся, поговоришь. Что, ваша Катюша-то на танцы еще не бегает? Вячеслав Иванович идет. А как он? Ничего, мужик. Мне нравится. А за что его из области-то? Доброе утро. Здрасте. Люба, зайдите ко мне. Вячеслав Иванович включает радио. Проходит к себе в кабинет. А из области его за правду. Он-то мне, конечно, ничего не рассказывает, но когда я 3-го дня в Егоровске была, потом расскажу. Дядь Ваня, он вас просит. Спросил, по какому делу, и просит. Иван заходит в кабинет. Алло. Алло. Чашкин, подготовительный, Макальщик. Макальщик, это как? Макальщик. Макаю. Цепляю заготовку, макаю в одну химию, вынимаю, макаю в другую химию. Потом на транспортер. Да. Да, Чашкин. Мать Чашкина, это такое дело. Меня Люба проинформировала. В общем, я решил так. Возьмешь мою машину. Нет, лучше газик. Часа через 2 будешь в области. Мать Чашкин, такое дело, что раздумают тут. Завод управления? Что? Чашкина? Тебя. В приемную! В приемную! Алло. Алло. Это ты, Вась? Что там, мать-то? Мне, понимаешь, тут телеграмму принесли. Умерла мама. Ты приедешь? Приеду. Тебя ждать? Вась, слышишь? А когда? Ну, это... Ночью сегодня. Часа в 4. Я тебе телеграмму дала. Вернулась, ей было лучше. Я 3 ночи не спала. Прилегла на минутку. Потом проснулась. А она уже... Ты приедешь? Приеду. Хранить. Без меня не хоронить. Да. Спасибо, хоть позвонил. Ну все, клади трубку, я уже не могу. Я 3 ночи не спала. Не хорони без меня. Я не слышу. Слышишь? Ты поняла? Ты что поняла? Ты что ты говоришь? Ну все. Померла маманя моя. Иван вспоминает мать. Сидит в газике, ждет водителя. Кончай ночевать, дядя Вань. Ключ на старт. Тебе в аэропорт, дядя Вань? Сделаем. Только на минутку в совхоз заскочим. Просили кое-что подвезти. Не возражаешь? Музыку. По нашим дорогам, дядя Вань. Только с музыкой. А потом... Газик едет по заснеженному хвойному лесу. Так я и знал. Придется нам с тобой без всякой музыки. Этот-то, видать, все же помер. А я еще утром догадался. Включаю телевизор, а там вместо новостей эти ханурики носы повесили и на скрипочках свои пили. Жаль. На день милиции хороший концерт должен был быть. Отменили. Жаль. Водитель выходит. Броня крепка, и танки наши быстрые. Ну, кто был прав? Сейчас по телевизору. С глубоким прискорбием сообщаем. Болезнь сердца с нарушениями ритма. Рубцовыми изменениями миокарда после перенесенных... С таким здоровьюшком в доме для инвалидов надо жить, а не страной править. 10 ноября 1982 года произошла внезапная остановка сердца. Поехали. При патологоанатомическом исследовании диагноз... Неделю, не меньше никому житья не будет. Помер. Так пусть по тебе родня горюет. Нехрена всей стране настроение портить. Повторно выходит. Центральный комитет КПСС Президиум Верховного Совета. Иван наклоняется вперед, выключает радио. Водитель возвращается с двумя тяжелыми мешками. Когда Рысьбой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал, бой нас поведет. Ключ на старт! Поехали дальше. Броня крепка, и танки наши быстрые. Твой-то, дядя Вань, уже в армии небось, а? Девка у меня в 7-й класс ходит. Девка? Девка тоже ничего. Спокойнее, хотя... С какой стороны посмотреть? Принесет в подоле, дядя Вань. Че делать будешь, а? Да ничего не буду делать. Я бы поспал сейчас, Константин. Спи. Спишь, меньше грешишь. Снится белье на веревке. Мать развешивает белье по веревкам. Иван проснулся от того, что остановились. О, считай, на пол колеса от «Жигуленка» набрал. Фух. Сказывали, мать хранить едешь? Ну. У меня вот тоже мать. Что-то мается. Поехали. Теперь полетим мы с тобой, дядя Вань. Как в аэроплане. Просыпается в кресле самолета. Мама. Смотрите, посмотрите, мигает. Может, посадка. А, посадка. Чё это они? Главное, ничего не объявляют. Ой, ну что-то рано. Может случиться? Да брось, все может случиться. А до Москвы-то еще. Ого-го. Мало того, сутки вылета ждать. Не ем, не пив, не спавши. Говорили, что ты играла, мать их. А я дура побыстрее. Горим, что ли? Эй, о, Кончай, ничего. О, смотри, левый горим. Мотор. Левый мотор. Горим, что ли? Да. Смотрите, смотрите, дым. Проводницы разговаривают между собой. Ой, психи расшумелись. Иди, успокой народ. Психи. Самолет накренился вправо. Что делают, сволочь? Граждане пассажиры, наш самолет, выполняющий рейс Егоровск-Омск-Москва, начал снижение в аэропорту города Вознесенск. Просим всех пристегнуть привязные ремни и воздержаться от хождения по салону. Посадка в аэропорту города Вознесенск вызвана метеоусловиями порта назначения Домодедово. Безобразие. По После закрыли. Регистрации билетов на багажа, закрыли, ваш полет что будет продолжен. Ну, помнишь, как на Олимпиаду? Да нет, рядом с Иваном в кресле спит красиво одетый, упитанный сосед. Иван толкает его. Эй! О, ты извини, я думал, ты того. Чего того? Помираешь, что ли? Да вроде. Жив. А ты что решил, что я того? В Москву? Ну? По делу или по личному? Это по личным делам. Да? Нашел время. Я тоже, брат, по личному. Должен тебе доложить. Наши личные дела – тухлые дела. Нас сейчас посадят в Вознесенский. А в столице нашей Родины будут пускать по московской прописке. Или по срочной командировке. Или если рылом вышел. Ты москвич? Ну, какой уж там москвич. Значит, ты уже будешь сидеть и ждать. Как? Вот так. Не, мне нельзя. Пассажиры выходят. А чего ждать? Ждать, когда закопают под стенку нашу великую, несгибаемую и пламенную. Этого что ли? Именно. Не, что-то я не верю. Ну, похороны, ну, траур. А как же люди? Никто же зазря не едет. Ну, чем здесь люди? Вот я, к примеру. Тоже на похороны. Нет, я не на те, конечно. Я на свои. На свои? Вот у меня мать умерла. Тогда как? Да, я тебя поздравляю. Прости, брат, с этим не поздравляю. У тебя телеграмма есть? Есть. Ладно. Мать, это святое дело. Полетишь первым же рейсом. Тебе нечего беспокоиться. Они пока еще не догадались, чтобы на похороны родной матери не пускать. Точно? Точно. Работают радары. Служащая со спортивной сумкой на плече идет в здание аэропорта. За решетчатой перегородкой скопилось много людей. Пассажиры идут в здание аэропорта, последним идет Иван. В вокзале аэропорта скопилась огромная толпа. Если нет московской прописки, то куда я не лево? Как живым кажется. Ну что там, а? Ребра-то целые, а? Да, вроде целые. Внимание! Пассажир Тимурзаев из Томска. Подойдите к третьей кассе. Иван идет с чемоданом, кто-то спит на лавочке, остальные сидят. Внимание! Совершим посадку. Самолет рейса номер 207 из Кустаная. Говоришь, поездом езжай. И я не жрал, не спавши. Вылет самолета рейса F-2385 Котлас задерживается ввиду неприбытия самолета. Час тяжелой утраты. Советский народ еще теснее сплачивает свои ряды вокруг Ленинского центрального комитета КПСС. Всем сердцем поддерживает внутреннюю и внешнюю политику коммунистической партии. Лишь чего нам расскажут. Ну, теперь все по-новому закрутится. Внимание! Вылет самолета рейса 934 Вознесенск-Москва задерживается по метеоусловиям аэропорта. Всего прогрессивного человечества отозвалось известие о смерти пламенного борца за мир и коммунизм, руководителя Коммунистической партии Советского Союза и Советского государства Леонида Ильича Брежнева. Траурные митинги состоялись сегодня в трудовых коллективах на предприятиях страны. Московский автозавод. Молодой человек перед микрофонами читает текст с листа. На трибуне слесарь-водитель автосборочного корпуса Феликс Васильевич Кранышев. Мы, автосборщики, хорошо помним приезд Леонида Ильича Брежнева 30 апреля 76 года к нам на ЗИЛ. 6 лет назад здесь, в нашем автосборочном корпусе, Леонид Ильич обратился к нам, автозаводцам, с речью, который дал высокую оценку нашего труда, поставил новые, более высокие задачи. Московское производственное объединение «Красный Богатырь». На трибуне рабочая комсомолка Татьяна Громашева. Леонид Ильич Брежнев уделял огромное внимание коммунистическому воспитанию молодежи. В этот скорбный час комсомольцы нашей Родины еще теснее сплачивают ряды. Светлая память о Леониде Ильиче Брежневе, кристальном коммунисте, человеке исключительной человечности, скромности и личного обаяния будет вечно жить в наших сердцах. Траурные митинги также состоялись в производственных коллективах Ленинграда, Киева, Минска, Ташкента, Алматы, Баку, Тбилиси, Риги, Вильнюса, Фрунзе, Еревана, Кишинева. Иван сидит у стенки, вспоминает, как мать собирает поленья, несет поленницу в дом. Она толкает прохожие, он очнулся. Делу партии, благу трудового народа, миру на всей земле была до последнего удара сердца отдана жизнь. Пассажир Тимур Заев, прибывший из Томска, подойдите к третьей кассе. Служащая Аэрофлота идет по вокзалу. Землячка! Землячка! Ну что тебе, землячок? Матушка у меня померла. В Москву надо. Вот скажи ты, Христа ради, к кому тут обратиться? У тебя телеграмм-то есть? Есть. А как же, вот. А ты откуда, можете, правда, землячок? Сигоровска. Посадили, понимаешь, ни с того, ни с сего. А толку тут не добьешься. Тут все без толку. А ты откуда? Сусурийска. Не, не земляки мы. Ой. Ой. Зато у меня отец из ваших краев. Не потеряйся, гляди. Да что ты? Сейчас за тобой как... Толпа набрасывается на начальника смены. Нет. Не могу, не имею права. Нет распоряжения. Понимаешь? Дайте же закрыть дверь. Да вы что? Ну потому. Ой, стоп, что-то нас здесь однако. Пойдем через служебный попробуем. Ты думаешь, нам самим приятно? А, не больно-то умные там сидят. Давай телеграмм скорей. Прилетели бы. Один посмотрели бы, как народ. Да нет, Павел Григорьевич, мест. И бронь все разобрали. Да ну вас. Давай бы таких приказ. Степаныч, да ладно, Степаныч, хватит. Ну, телеграмма. Анюта, милая, ты что, первый год в Аэрофлоте? Смертная должна быть заверена врачом. Ну, Степаныч. Анюта, милая, без заверенной подписи врача это не телеграмма, это бумажка. Я не имею права отправлять вас, а ты, Анюта, в следующий раз гляди, за кого хлопочешь. Телеграмма, она ночью пришла. Я утром позвонил сеструхе, она и сказала. Пойдем, подпись. Ну, пойдем, ладно, я тебя вылечу. В следующий раз, когда может мать умрет, буду знать, что придумается. Нужна подпись. Внимание! В Вылет рейса Вознесенск-Москва откладывается до 18 часов. Ты побудь где-нибудь здесь. Может быть, чего-нибудь еще и придумается. Не могу чего-то. Тоже чего-то. Самолет идет на посадку. Ивану подходит парень в легкой куртке. Какие проблемы, командир? Да какие тут проблемы? С 373-го? Чего с 373-го? А, с него, ты будь он не ладен. В Москву? Ну. Да не горюй, командир, как-нибудь улетим. Постой, а ты в очередь-то записался? Какую очередь? Мне сейчас очередей не хватает. Да рейс собирают из таких, как мы. О, ну той бабенки, видишь? Давай-ка, батя, я и тебя запишу. Я с этой бабенкой знаком, вместе летели. Паспорт есть? Нет, ну что не видишь? Ну, паспорт. Да ты не бойся, мне твоя ксива ни к чему. Для билетов фамилия нужна, номер, серия. Иван показывает раскрытый паспорт, парень переписывает. На. Девочка 5 лет, Варя Суворкина, ждет своего папу в комнате матери и ребенка. А что деньги давал? Да трешник, не бери в голову. Ну и тоже летит. Я тебя, батя, вперед себя воткну. Ну, не обижай, командир. Давай-ка мы с тобой вот что лучше сделаем. Пойдем-ка пивка попьем, а? Пивка? Да здесь воды из-под крана не найдешь. Места надо знать. Я тут, батя, в прошлом году месяца 3 кантовался. Мало-мало знаю, где что дает. Идут по задворкам. А чего так легко одет? Ой, да нам эти погоды Сочи. Зовут-то как тебя? А, тоже Иваном. О, тезки. А, черт, закрыто. Ну, дядя Вань, постой пока здесь. Подожди. Подходит еще один гражданин. Что там, братки? Закрыто, закрыто все, товарищ, закрыто. Ну, все в порядке, дядя Вань. Ага. Сейчас все будет. Гони трояк, дядя Вань. Пиво-то, конечно, все выжили, но бутылочку-то мы с тобой сейчас сговорим, а? Да нужно ли бутылочку? А как? Даться свиданица, вас оздоровится. Нам здесь целую ночь торчать. Нет, ты что, конечно, не хочешь со мной? Да ты что, паря? На. Квиты. Давай, дядя Вань. Тут менты бродят, так что по-быстрому давай. Ох, давай ты лучше, я что-то давай, не могу. Давай, у меня язва. Что ты, надо в пасть что-нибудь кинуть. Давай. Ох, ну и вино у тебя. Чего только делают. Вино как вино. А ты чего это? Ты, может... А я ничего, дядечка. Ничего. Ах, ты гад. Иван падает на снег. А ты поспи, фрейрок, поспи. Поспи. Стемнело. Иван идет, шатаясь, без чемодана. Мимо везут тележку. К Ивану бежит служащая. Иван падает. Ты чё? Ты чё? Ты чё, пьяный, что ли? Встает. Бежим, я договорилась. Со спортсменами сядешь. Ты чего? Ты чего? Обокрал. Все как есть. Почистил. И паспорт. И деньги. 500 рублей было, и чемодан. Ой, милицию надо, милицию. Посадка уже, как же ты без документов, да? Анюта! Погляди, может, где завалялась. Вот Анюта! Все мои документы. Срочно! А? Не слышал, что ли, по радио выкликали? Ой, да погоди ты, ты видишь, человека всего подчистую обокрали. Да пускай в милицию идет. Анюта, давай быстрее, Степаныч, уже психовался весь, пойдем. Ну, иди, иди. Ты слышишь? Ты в милицию-то заяви. И будь там, где... Пойдем. Я сейчас приду. И будь там, где я тебе давеча говорила. Я тебя пошли. Найду, понял? Слышишь? Ой, обязательно в милицию заяви. Милицию заяви обязательно, слышишь? Слышу, не глухой. Иван в милиции. В лес помони. Будем искать. Белой щедростью. Отыщешь его ветром. Зря. Лихолитов. Глянь-ка в ориентировках, Лихолитов. Кто у нас там в последнее время малинкой балуется? Слушаюсь. Пойду я. Так, завтра начальство явится, так что ты далеко не уходи. Я не могу до завтра ждать. Ну куда же ты пойдешь, отец, без документов? Я не могу ждать до вашего завтра. Ходи. Мне мать хоронить. Смотри, если отыщем, то ты понадобишься. Да как же, отыщите. Спасибо, пойду я. Да не за что. Баба с возу кобыле легче. Иван спускается по ступенькам крыльца милиции. Пропадите вы все пропадом. Внимание! Продолжается посадка на дополнительный рейс Вознесенск-Москва. Повторяю. Продолжается посадка на дополнительный рейс Вознесенск-Москва. Высокопоставленные чины гордо вышагивают. Иван сидит у стеночки, наблюдает. Идут на посадку спортсмены. Проходит шикарно ухоженная дама с собачкой. Иван пошел на улицу. Там его окликает упитанный бывший сосед по самолету. Эй, ты что не уехал? Ай. Ну что ж. У тебя же телеграмма. Телеграмма, да не та. Им нужна смертная, а у меня предсмертная. Ну и что ты намерен делать? ничего не намерен, а куковать намерен. Обокрали тут меня вчистую. И чемоданы, и деньги, и документы. Что ты за валенок такой? И что, все деньги ты копья украли? Заначка-то осталась. У меня в тренировочных четвертак был заначен. Так вот он и остался. Что ты сопли распустил? Четвертаком можно до Хабаровска доехать, не то что до Москвы. Мне до Хабаровска не надо, мне в Москву, мне мать хоронить надо. Теперь-то как? Документов же нет. Поездом. Там твоих документов никто спрашивать не будет. Давай собирайся. Иди с нами. Разрешите. Приятель мой где-то тут. Да мне собраться, понятно. Приятель на вокзале читает объявление. Билеты на Москву оформляются по предъявлению. Удостоверяющий московскую прописку. Как тебе это нравится? Я в восторге. Хотя... чует мое сердце, здесь возможны варианты. Ну, давай, дерзай. Потом. Приятели уходят, Иван стоит в раздумье. Граждане пассажиры, скорый поезд. Саша, какой у нас вопрос? Прибывает на верный берег. Повторяю, скорый поезд, Турик, Москва, прибывает на верный берег. Иди сюда! Стоянка поезда, снимает рукавицу, достает 25-рублевку. Проходите. Подходит к пассажирам, к тамбуру. Здравствуйте. Пожалуйста. Подает проводнице купюру. Это что такое, а? Это что за безобразие? Что за оскорбление? Поганец! Хотите, чтобы я милицию вызвала? Глаза бы мои не глядели на вас, а? К Ивану из вокзала выходят эти два приятеля. Что опять несем? Пошли. Ну вот не умею чего-то, что ли. Постой. На тот путь, пошли. Заворачивай налево. И еще на вылез. Смотри, опять патруль. Спокойно, генерал, не суетитесь. Сядем. Последние три вагона наши. У них, стоить это будет по 20 с носом. У них договоренка давай, с каждым сучите, начальником давай. Поезда последние три вагона давай, не нет. трогать. Сдачу в Москве получим. Подожди, товарищи, не надо толкаться. Парень, куда? Куда? Давай, чистую сумму. Трое. Трое. Нельзя же так, в конце концов. Подожди. Десятый, девятый. Куда идет твой пролазь? Пустите, я сказал. Так, 9, 10, 11. Вот она. Вот чудо развитого социализма. Забраться и затаиться. Давай, пошли. Неужели едем? Едем, ура! Ну вот, теперь можно и отпраздновать. Упитанный садится, отодвигает занавеску, смотрит в окно, с верхней полки напротив свисает рука четвертого пассажира. Великая держава. А вот за нее-то мы как раз сейчас и выпьем. За нашу великую и неделимую державушку. Тем более, что... и место, и время просто подобающее. Мы так и не познакомились. Как звать величать? Иван. Хорошее имя. Хорошее. А меня Виктор. А вот этого сердитого молодого человека Иннокентий. Ну, Иннокентий Гаврилович, естественно. Этот, который обокрал-то меня, дурью какой-то опоил. Вот это и есть тлетворное влияние Запада. Какого Запада? Гаврилович, это же наш старинный сибирский способ грабить купцов на постоялых дворах. Так что за возрождение старых и добрых традиций. На верхней полке заворочился. Ой, ой. Чутье у человека. Сосед, вставай завтракать. отвернулся к стенке. Ну ладно. Прошу к столу. Вам, как нашему гостю. Он теперь ученый. Он теперь первый. Жизнь пить не станет. Правда, Иван? Я бы поел сперва. Давай. Давай. Господи. Господи. Господи. Разбить, рассорить, растоптать. Да мы же как кость в горле у всех. Не тем иконам молимся. Если бы иконам, а то... Ладно, давай еще по стопарику, а то чувствую, наш слиперный карч от него развалится. Да уж, на этом гипростенте не усну. Ивану снится, как мать замешивает тесто. Страна на краю, работать никто не хочет. Нефть, газ, лес. Все назад. Сырьевой предатор. Колония мывшивая, которая преуспела только в одном. Громкими словесами нищету свою прикрывать. Сами виноваты. Вот-вот это я не люблю, сами виноваты. Все идет точно, по нотам. Сначала разрушить до основания, а затем... Затем хаос в экономике, в морали, везде. Вон целое поколение выросло, которое колбасу за роскошь почитает. Карточки, талоны, привычные дела. Вот теперь-то, когда довели до ручки, теперь жди. Явится к нам благодетель, учить уму, разуму. Восток, Сибирь, япошкам. Север, скандинашкам, америкашкам и прочим там разным. Завалят шмотками, которых сами затоварились. И воспоет осчастливленный наш Иван громкие гимны победителям и благодетелям. К этому и ведут. Вот именно что ведут. Как коров на живодерню. А мы идем. Я и говорю, сами виноваты. Видишь, как сладко-то говорит. Будто даже и радуется тому, о чем говорит. Будто бы ему хорошо, что все плохо. Понимаешь, измена. На фронте самое страшное было, если кто-нибудь закричит: «Измена!» Прольется кровь. Много крови. Не знаю, не знаю, может, и измена. Но у меня ощущение, что в системе порог. Кто сейчас всплывает? Либо пустышка, либо дерьмо. Система. Система. Видишь, уже до шпионов договорились. Молодцы, ребята. А главное, матушка, что никто работать не хочет. Каждый в начальнике норовит. А будет Иван дурак. Вот для чего человеку голова дает? Чтобы кушать? Не, милый, чтобы думать. Ну что может вот он? Он, вот этот наш Иван. И что можем мы с тобой? Приехали. Значит, будем ждать нового выдающегося. Нового пламенного. Будем сидеть, хныкать, ждать. Гаврилыч, надоело. Виктор ложится, прикрывается матрасом. Давай спать. Надоело. Значит, спать-то это верно. Насчет всего остального вряд ли. Сосед с верхней полки. Иван встает, выходит из купе. пытается в стакан набрать воды. В стакан упали 3 капли. Идет мимо открытого купе проводников. 30. Из купе к Ивану выходит контролер. Ну, постой. Ты из какого купе? Это, ну, где-то... Ага. Ну, пройдем. Чего? Куда? Пройдем. Давай. Этот из какого купе? Откуда я? Первый раз вижу. Наверное, с другой вагона. Как первый раз видишь? Честно слово. А 20 рублей моих тоже не видел? Откуда? Ах ты, гад, волосятина. Совсем больной. Больница надо. А тебя как? Тюрягу надо, думаешь, не дал? Чем ты тут занимаешься? У людей. Совсем больной. Деньги воруешь, я же видел. А сейчас как раз остановочка будет. Станция Коромыслова. Ах, гады! Все вы тут одна шайка-лейка! Спокойно, спокойно. Бандиты! Пользуйтесь тем, что... Хватит, батя. Подходите, ребята. Да вы что? Ручки отцепи. Сам. Плющик прямо обезьян. Сам давай. Ах, гады. Вот так. А ну-ка. Отпусти! А ну-ка! Отпусти! Поезд уходит, Иван падает на снег. Иван бежит за поездом, кидает камнями. Молодцы! Совсем больной! Люди! В больницу ходи! Гады! Жулье. Гад. Иван идет вдоль железнодорожного полотна. Улегся в стогу сена, свернулся калачиком. Во сне видит, как контролер обходит пути, что-то записывает в тетрадку. Парень, обокравший его, сидит на его чемодане. Контролер с проводниками строго смотрят на проходящего Ивана. Иван просыпается. Разве что не виноват? Мать, что помойка как угодно. Закуривает, пошел. Thank you. пришел в городок. Леша! Леш! Ну иди, а то на автобус опоздаем. Заходит в кафе. Мужчина подходит к продавщице. Раечка, лапонька, ну извини. Ну что ж ты так? Да траур! Обещал. Иван забирает недоеденные куски со столов. Завтра все будет в ажуре, Раечка. Вышел из кафе. Собака перед Иваном попрошайничает. Иван спрятался на задворках, сидит на ящике, жует. Что, отец, бичуешь? Я... Что бичуешь-то? Вот, летел, рейс отменили, обокрали. С поезда ссадили. Видишь? Поселок Новый, Московской. Так тебе, отец, знаешь, сколько еще добираться? Не знаю я ничего. Она померла уже. Когда улетал, сестра позвонила, уже померла. Мне бы на похороны успеть. Понимаешь, должен. Ну, это ты вряд ли успеешь. Хотя... Нынче вроде 12-е только. Вот если бы тебе до Турищева добраться, оттуда трасса на Москву, машин много. Вон, видишь, зелок? Цистерна. Минут через 20 подойди. Мне сейчас на Химмаш надо ехать, но я тебя до Турищева подброшу. Может быть. Только смотри, отец. Мужчина подает Ивану купюру. Ну, а ты тем временем поешь чего-нибудь. Не делай это. Со стола куски недоеденные таскать. Иван на почте. Чашки на Элевтине без меня не хоронить, Иван. Срочное? Да, а трешки хватит. Хватит. Хватит. Иван с оставшейся мелочью выходит из почты. Хватит. Подходит к продавщице в кафе. Хлеба дай. Что, на все? А что, люди, буду горячим подавать? Носит всяких. Дай хоть сколько. На. Привет. Ну что ж ты так? Водитель ЗИЛа садит Ивана в машину. как звать-то? Тебе-то зачем? Юркой зови, не ошибешься. Если ты говоришь, Москву закрыли, то могут и шоссе перекрыть. Что делать-то будешь? Не знаю. Эх, батя, угораздило ж тебе. Да уж не говори, угораздило. По профессии ты кто? Макальщик. Кто? Это, то есть, гальванщик. Обокрали-то как? Знатно он меня обокрал. Машина буксует. Ничего не скажешь. Умелец. Уж таков умелец. То как жив-то остался, прям не знаю. В другой раз умнее будешь. В другой раз? Эх, паразитство. В Америке, если бы их не понял, они бы по судам свой Аэрофлот затаскали. Но тоже сказал. В Америке. Развели бардак кругом. Впереди идущем грузовике в кузове веселятся, пляшут. Сиди маленько. У меня тут крестная живет. Возле деревенского дома гулянка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мне мой миленький, да задавай. Двое дерутся. Ну-ка, пусти. Сам смотрел. Я тебе сейчас скажу. Ай-яй-яй. Юра возвращается к Ивану. Ну, еле вырвался, Идрюн. Свадьба у них. Второй день гуляют. Должны были вчера расписаться, чтобы все чин-чинарем. Я не Валера. Ну, а им в ЗАГСе хрена два. Всенародный траур, а вы тут решили веселух устроить? Валерик, держи. Да подожди ты. Ну, подумали, не пропадать в закуски. Подумали. Ну, так и решили без всякой пока печати. Мать невесты ревет. Обманет он тебя, доченька. А Петруха, он парень шабутной. Он может. Я тебе, отец, вот что. До асфальта довезу, а дальше, извини, не смогу. Выпьешь. Да ты не бойся, там до Турищева совсем ничего, километров 90. Машин бегать много. Ай, два голоснюш, любой подвезет, не обижайся. Да нет, и на том спасибо. А тебе, ты же говорил, вроде бы еще куда-то надо. На Химмас, что ли, подождут маленько. А к ним тоже мимо поста ехать нужно. Я уж лучше назад. А то, боюсь, как бы крестная не обиделась. Иван голосует. Только у меня денег нет. Денег нет? На автобусе езжай. Ух ты, ух ты. чтоб тебе! Ты ж за копейку мать родную продашь! Иван идет по обочине дороги. Конец первой серии.